Комментарий первый. Тот, кто живет в обществе, не может уйти от людей. Однако людские порядки меняются с каждым поколением, и только тот, кто не держится своего произвольного мнения, способен следовать этим переменам и не подвергать себя тяготам. Комментарий второй. Быть послушником неба означает полагаться на небесную истину и непроизвольно притворять свою природу и судьбу, подобно тому, как ребенок идет прямо вперед. Комментарий третий. Когда тысячи людей соберутся вместе, и между ними не будет главы, они или начнут ссориться, или разбредутся. Посему там, где много достойных мужей, не должно быть много правителей, но там, где нет достойных мужей, должен быть государь. Вот вершина пути неба и пути человека. Комментарий четвертый. Следуйте истине, и вас будут любить даже чужие. А если кто-то ведет себя дерзко, то против него и родной отец пойдет войной. Комментарий пятый. То, что полезно, служит соперничеству с другими, а то, что не имеет пользы, позволяет сберечь в целости самого себя. Комментарий шестой. Когда государь не пытается руководить своими чиновниками, чиновники сами ведают всеми делами. Обладающие ясным зрением будут смотреть, обладающие чутким слухом будут слушать, обладающие большим умом будут строить государственные планы, а наделенные отвагой будут защищать престол. Для чего тогда заниматься делами? Довольно будет сидеть в глубоком безмолвии, а каждый подданный в государстве сможет сполна притворить свои способности. Комментарий седьмой. Предоставьте ногам идти как им угодно, а рукам двигаться как им угодно. Слушайте то, что слышат ваши уши, и созерцайте то, что видят ваши глаза. Пользуйтесь органами тела так, как они сами использовали бы себя. В знании остановитесь на том, чего не знаете. Делайте то, что сделалось бы само по себе. Таков простейший способ недеяния. Не бывало еще, чтобы у того, кто притворял недеяние, претерпели ущерб природа и жизнь. И не бывало еще, чтобы тот, кто сохранил в целости свою природу и жизнь, не познал бы счастья.